так как не любила городской транспорт. И когда мы ее переводили через площадь, она судорожно цеплялась за руку, то спускаясь чуть ли не бегом, то вдруг в самом неподходящем месте, останавливаясь как вкопанная. Ей казалось, что все машины несутся именно на нее. И когда мы, наконец, входили в наш тихий Кудринский переулок, она с облегчением вздыхала. «Ну, слава тебе, Господи! Наконец-то миновали! Наконец выбрались из этого асфальтового ада!» Конюшки были зеленые, в палисадничках, с чудесными старомосковскими двориками, заросшими травой, где цвели и отцветали одуванчики и буйно разрастались лопухи. Конюшки были деревянные, штукатуренные, особнячки с мезонинчиками, скрытыми галерейками, бывшие каретники, конюшни, переделанные после революции под людское жилье. Редко встречались казенного типа трех-четырехэтажные дома. Конюшки были булыжные, горбатые, с щербатыми тротуарами, и на мостовой сквозь булыжники пробивалась трава, подорожник рос в выбоинах тротуаров. А тополя, здесь почему-то все больше было тополей, тянули свои ветки из-за заборов, образуя тенистые навесы над узкой улочкой, и в конце июня, в июле по конюшкам мели неистовые тополиные метели. Однажды мы вели Марину Ивановну к себе по булыжной горке вниз, и она сказала: «Мы с мужем хотели поселиться обязательно в каком-нибудь маленьком провинциальном городке, чтобы никаких трамваев, автобусов, метро, где-нибудь на юге, чтобы печи топить нечасто. Я бы хотела жить с вами в маленьком городе, где вечные сумерки и вечные колокола, и в маленькой деревенской гостинице тонкий звон старинных часов, как капельки времени. Детям, конечно, нужна Москва». Она часто читала стихи просто так, к слову пришлось, к случаю, но мне не всегда было понятно, свои ли она читает, чужие ли. И я потом каждый раз справлялась у Тарасенкова, выказывая свою серость. А конюшки и правда были тихой провинцией, городком, и это в каких-нибудь 3 минутах ходьбы от центральной садовой магистрали, от площади Восстания. По Кудринскому переулку 5 домов и поворот налево в Малый Конюшковский, а по Малому 2 двухэтажных нелепо сросшихся боками деревянных дома, ворота, забор и опять поворот налево, и тут, на углу Большого Конюшковского, особнячок, тоже деревянный, и в объятиях ступенек сквозь крылечко у дверей рос старый тополь. Когда снимали фильмы о 1905 году, то съемки всегда велись в нашем переулке, а из реквизита киношники привозили разве что газовый фонарь и устанавливали его на углу. Борис Леонидович, будучи у нас как-то на конюшках, сделал надпись на своей статье «Несколько положений», напечатанной еще в 1922 году в сборнике «Современник». «Толя, я по твоему желанию надписываю тебе эту статью в октябре 1947 года. Я рад, что у тебя такой дом с душой и настроением, с таким деревом над ним, в таком живописном и исторически славном переулке. Меня с тобой связывает чувство свободы и молодости. Мы все с тобой победим. Я целую тебя и желаю тебе и всему твоему счастья. Мы все с тобой победим. Борис Леонидович все победил. Тарасенкову это не было дано. Он оказался не очень-то стойким и слишком был подвластен времени и обстоятельствам. Аля пишет о нем, что он был рассечен надвое и так рано умер от двуличия и двуязычия эпохи, от ее излучения.